Глава 7. О проводах. После общего ужина старшая смотрительница пожелала девушкам сладких снов и велела разойтись по кельям. Но ее напутствия были лишь видимостью. Она знала, этой ночью во дворце спать не будут. Устраивать проводы — давняя традиция. Я десятки раз организовывала их для других, и вот настал мой черед. Мы с Лорой переоделись ко сну, а потом накинули халаты и прямо в них выскользнули за дверь кельи. У нас намечались посиделки в ночных сорочках. Босые ноги ступали бесшумно по нагретым плитам пола. По пути к нам присоединялись другие девушки. Постепенно наша процессия росла. Пока добрались до купальни, нас было уже 9. Еще 7 ждали внутри. Это на одно больше, чем было днем на отборе. Кто-то вернулся после родов, поняла я, и сердце сжалось. Возвращение — это всегда тяжело. Маленькая трагедия дворца невест. Тихий плач подтвердил мою догадку. Девушки собрались у лавок для отдыха. Мы тоже направились туда. Я вытянул шею, пытаясь рассмотреть, кто плачет, и узнала Авелину, молоденькую Нарите. Это был ее первенец. «В первый раз труднее всего. Потом будет легче», — вздохнула рядом со мной Ида. Ее можно было назвать опытной. На ее счету уже 3 детей, а значит и 3 расставания. Ко всему привыкаешь. У меня от ее слов мороз пробежал по коже. Как можно привыкнуть отдавать своих детей? Как? Я заранее страшилась этого дня. Я, наверное, умру, когда у меня отнимут ребенка. Буду рыдать, как Авелина, сутки напролет. Не переживай. Лора приобняла меня за плечи, угадав, о чем я думаю. У нас все будет хорошо. Каким образом? Мрачно поинтересовалась я. Я слышала об одной Нарите, на которой женился отец ее ребенка. Опять эти твои сказки, поморщилась я. Подобное запрещено. В империи? Да, кивнула она. Но если уехать, и потом, добавила она весомо, для высших нет запретов. Эти байки рассказывают, чтобы мы не бунтовали, надеясь на лучшее. Вмешалась Ида в наш разговор. Не бывает такого. Верно, поддержала ее другая девушка. Вот что происходит с теми, кто забывает свое место. Она указала на плачущую Авелину. Некоторые почему-то думают, что если они родили ребенка, то он принадлежит им. Но это не так. На самом деле ребенок – маг – собственность всей империи. Это эгоизм – предъявлять на него права. Я кивнула, делая вид, что соглашаюсь. Не хотелось затевать бессмысленный спор. Все равно это ничего не изменит. Но про себя подумала. Разве эгоистично любить свое дитя? Мы ничем не могли помочь Авелине. Это горе надо просто пережить. Поэтому девушка, с которой она раньше жила в келье, увела ее, а мы остались. Сегодня ночь моих проводов. Я хотела забыться хотя бы на несколько часов, представить, что провожу время с подругами. Это было непросто, но я старалась. Девушки подготовились, достали сок. Вино даже легкое, нам нельзя, мы же будущие матери. Фрукты и сладости. Наполнили купальни горячей водой. Следующие несколько часов мы болтали о пустяках. Тема детей на проводах под запретом. Мы смеялись и всячески делали вид, что все нормально. Но в глазах других я видела ту же тоску, что ощущала сама. Это был спектакль. На самом деле никому из нас не было весело. Но мы упорно продолжали притворяться, гоня прочь печаль. Заедая, запивая и забалтывая ее. Потому что если этого не делать, можно сойти с ума. Тоска просто сгрызет тебя изнутри. Мы разошлись глубоко за полночь. Вместе с Лорой я вернулась в келью и сразу легла спать. Я отключилась, едва голова коснулась подушки. Показалось, только закрыла глаза, как меня тут же разбудили. Хотя на самом деле прошло несколько часов. Конечно, я не выспалась и постоянно зевала. Но я знала, на что шла. Вещи я собрала еще вечером. Получилась небольшая котомка. Вот и все мои пожитки. Обнимемся на прощание. Лора протянула ко мне руки. Она встала после бессонной ночи специально, чтобы проводить меня. Заключив меня в крепкие объятия, Подруга всхлипнула. «Ты чего?» Я шутливо толкнула ее в плечо. «Мы увидимся через 11 месяцев, или чуть больше, если тебя выберут». «Да, конечно», — кивнула она. «Просто без тебя мне будет одиноко. У тебя все непременно будет хорошо», — подбодрила я подругу. «Наверняка ты тоже скоро покинешь келью. И выберет тебя не какой-нибудь средний маг, а кто-то из высших». Я в этом не сомневалась. На красоту Лоры обязательно обратят внимание. Но даже я не догадывалась, как высоко она взлетит. За мной пришла старшая смотрительница. На этот раз не одна. С ней была другая работница дворца, рангом пониже. Таковы правила. Каждый нарите, покидающий дворец, выделяют личную сопровождающую. Она будет жить со мной в доме мага, следить за ходом беременности, а потом принимать роды. Когда я увидела, кто мне достался в личной смотрительнице, мое и без того дурное настроение ухудшилось еще больше. Дама Беллатрикс. Ею во дворце пугают новеньких. Гладко зачесанные назад седые волосы, вечно недовольные выражения лица, фигуры, напоминающие шар, плюс скрипучий голос, от которого сводит зубы. Ни одной приятной черты. Именно в ее компании мне предстоит провести ближайшие месяцы. Но оспорить кандидатуру сопровождающей нельзя. Придется довольствоваться тем, что есть. Мы трое, я, старшая смотрительница и дама Беллатрикс, вышли на крыльцо дворца. В это время суток все еще спали. Солнце только вставало из-за горизонта. По земле стелился туман. Но меня уже ждала карета с гербом князя. Взлетающая белая птица, широко раскинувшая крылья. А ведь именно птицу древние считали символом души. Вот он, более чем очевидный намек на личный дар князей Марлоу. Вид кареты меня удивил. Я думала, придется ждать. Забота высшего и желание как можно скорее меня заполучить походили на одержимость. «Вот и все, девочка моя», — кивнула старшая смотрительница. «Пусть за тобой присмотрят боги. Я буду молиться, чтобы у тебя все было хорошо». Она смотрела с теплотой. В каком-то смысле мы все ей как дочери. Смотрительница дворца переживает и радуется за каждую из нас. Я всегда слышала от нее только добрые слова. Во многом благодаря ей я освоилась во дворце, когда меня забрали из дома. «Прощайте», — печально улыбнулась я. «Нет», — качнула головой смотрительница. «До встречи. Я буду ждать тебя на этом самом месте, в день, когда ты к нам вернешься». Я кивнула. Говорить уже не могла. В горле стоял ком. Еще немного — и расплачусь. Как будто снова уезжаю из дома и прощаюсь с родными. «Нам пора», — вмешалась дама Беллатрикс, так как проводы затянулись. Она легонько подтолкнула меня в спину, и я пошла к карете. Колени дрожали. Я как будто ступала по натянутому над пропастью канату. Оступлюсь и рухну вниз. Разобьюсь насмерть. Отчасти это верно. Любая ошибка будет стоить мне жизни. Я отправляюсь в настоящее змеиное гнездо. Княгиня меня ненавидит. Это ясно как день. У них с князем уже есть сын. Вряд ли он обрадуется моему появлению, как и рождению наследника, который во всем его превзойдет. Вот еще один враг в мою копилку. И не стоит забывать о магии высшего. Она — мой главный противник. «Садись уже!» — донеслось в спину недовольное бормотание. «Не до вечера же нам здесь торчать!» «Ах да! Вот и бонус! Дама Беллатрикс! Моя ворчливая неприятная спутница! Прямо все звезды сошлись! Может, меня кто-то проклял в день, когда я появилась на свет? Не удивлюсь, если так! Ничем другим подобное везение не объяснить!»